«Я Элен Бранч. Я гостья Лоис Белами. Она уехала в Европу». «Я знаю это». Лейтенант смутился. «Она ничего не говорила нам, что принимает гостью». Женщина на пороге, понимающе кивнула. «Это ведь так похоже на Лоис. Простите меня, я не могу выносить этот шум». Лейтенант Деркин наблюдал, как гостья Лоис Белами дотронулась до кнопок сигнализации, нажимая цифры по порядку, и звон прекратился. «Так лучше», — вздохнула она. «Я не могу выразить, как я рада видеть вас». Она неуверенно засмеялась. «Я только собралась лечь спать, как включилась сигнализация. Я была уверена, что в доме воры, а здесь я одна, слуги ушли в полдень». «Вы не возражаете, если мы осмотрим дом?» «Пожалуйста, я даже настаиваю». Только несколько минут потребовалось лейтенанту Деркину и его товарищу, чтобы убедиться, что никто не скрывается в темных углах. «Все ясно», — сделал вывод лейтенант Деркин. «Ложная тревога. Должно быть, что-то вышло из строя. Не всегда можно положиться на эти электронные игрушки». «Я сейчас позвоню в отряд охраны и заставлю проверить систему. Я бы очень этого хотела». «Ну, нам лучше отправляться», — сказал лейтенант. «Спасибо большое, что приехали. Сейчас я чувствую себя в безопасности». «Она великолепно сложена», — подумал лейтенант Деркин. «И представил, какая она без маски и без бигуди». «Вы здесь будете долго гостить, мисс Бранч?» «Неделю или две, пока Лоис не вернется. Если вам понадобится моя помощь, то дайте знать». «Спасибо, непременно». Трейси смотрела, как полицейская машина исчезла в темноте. Затем бегом поднялась наверх, смыла маску, сняла чепец с бигуди и ночную сорочку, переоделась в свой черный комбинезон и вышла через парадную дверь, осторожно подключив сигнализацию снова. Проехав полпути к Манхэттену, она захихикала, а хихиканье перешло в раскатистый безудержный смех, так что ей, в конце концов, пришлось свернуть на обочину дороги. Она смеялась до тех пор, пока слезы не потекли по ее лицу. В этом году она смеялась в первый раз и почувствовала себя прекрасно. Только тогда, когда амтриковский поезд тронулся с Пенсильванского вокзала, Трейси начала успокаиваться. Каждую секунду она ждала, что тяжелая рука ляжет ей на плечо и голос произнесет: «Вы арестованы». Амтриковский — государственная система обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом. Она осторожно наблюдала за пассажирами, садившимися в поезд, но ничего подозрительного не замечала. И все-таки плечи Трейси сводило от напряжения. Она продолжала уверять себя, что вряд ли кто-нибудь смог так быстро напасть на нее след, а если бы даже и смогли, против нельзя выдвинуть никаких улик. Конрад Морган ждет ее в Сент-Луисе с 25 000. Что хочешь, то и делай с деньгами. В банке ей пришлось бы работать год, чтобы заработать такую сумму. «Я отправлюсь в Европу», — подумала Трейси. «В Париж? Нет, не в Париж. Мы с Чарльзом собирались туда на медовый месяц. Я поеду в Лондон. Там я не буду преступницей. Любопытнее всего то, что испытание, через которое она только что прошла, заставила Трейси почувствовать себя совершенно другим человеком, словно она родилась заново. Она закрыла на замок дверь своего купе, достала замшевый мешочек и развязала его. Каскад искрящихся украшений посыпался ей в руки. 3 бриллиантовых кольца, изумрудная брошь, сапфировый браслет, 3 пары серег, 2 колье, одно рубиновое, другое жемчужное. «Здесь драгоценностей больше, чем на миллион долларов», — изумилась Трейси. Она откинулась назад и проиграла в уме весь вечер. Машина на прокат, поездка На морской утес, тишина ночи, отключение сигнализации и вход в дом, открывание сейфа, шок, отключившейся сигнализации и появление полиции. Им не пришло в голову, что женщина в ночной сорочке, с маской на лице, в чипце и бигуди, есть воровка, которую они искали. Сейчас, сидя в своем купе, Трейси улыбалась, довольная собой. Ей доставляло удовольствие, что она перехитрила полицию. Она находила что-то необыкновенно кружащее голову в состоянии крайней опасности. Она чувствовала себя абсолютно неотразимой. Раздался стук в дверь ее купе. Трейси быстро собрала драгоценности в замшевый мешочек и положила его в свой чемодан. Она достала билет и открыла дверь. Двое мужчин в серых костюмах стояли в коридоре. Одному на вид было чуть больше 30, другой казался лет на 10 старше. Молодой мужчина обладал привлекательной внешностью и атлетической фигурой. Из-за очков в роговой оправе смотрели умные голубые глаза. Карие глаза мужчины постарше глядели холодно и неприветливо. «Чем-нибудь могу быть полезна?» — спросила Трейси. «Да, мэм», — ответил мужчина постарше. Он достал портмоне и поднес поближе удостоверение. «Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов, отдел юстиции». «Я специальный представитель Деннис Тревор. Это специальный представитель Томас Боуэрс». Во рту у Трейси моментально пересохло. Она выдавила улыбку. «Я боюсь, что не понимаю. Что-нибудь не так?» «Да, мэм», — сказал молодой представитель. Он говорил с мягким южным акцентом. «Несколько минут назад поезд пересек Нью-Джерси. Транспортировать краденые товары через границу штата — это государственное преступление». Трейси вдруг почувствовала слабость. Красная пелена возникла у нее перед глазами, затуманивая все. Деннис Тревор продолжал. «Откройте, пожалуйста, свой багаж. Это не просьба, а приказ». Она попыталась блефовать. «Конечно, не открою! Как вы смеете врываться в мое купе таким образом?» В ее голосе слышалось негодование. «Разве вам больше делать нечего, как беспокоить приличных людей? Я позову проводника». «Мы уже говорили с ним», — сказал Тревор. Ее блеф не сработал. «А у вас есть ордер на арест?» Молодой человек мягко сказал. «Нам не нужен ордер на арест, мисс Уитни. Мы задерживаем вас в момент совершения преступления». «Они даже знают ее имя. Она в ловушке, и нет выхода никакого». Тревор уже открывал чемодан. Трейси видела, как он пошарил внутри и вытянул замшевый мешочек. Он развязал его, посмотрел на своего товарища и кивнул. Трейси опустилась на сиденье, чувствуя неожиданную слабость в ногах. Тревор достал из кармана лист бумаги, сверил содержимое мешочка со списком и положил мешочек в карман. «Все сходится, Том». «Как? Как вы узнали?» — страдальчески выжила из себя Трейси. «Нам не разрешается выдавать какую бы то ни было информацию», — ответил Тревор. «Вы арестованы. Вы имеете право молчать или нанять адвоката перед тем, как сказать что-нибудь. Все, что вы говорите сейчас, может быть использовано как улика против вас. Вы понимаете?» Она ответила шепотом. «Да». Том Боуэр сказал. «Я сожалею о случившемся. Я имею в виду, что знаю о вашем прошлом. Мне искренне жаль». «Ради бога», — сказал мужчина постарше. «Это же не дружеская встреча». «Я знаю, но еще мужчина средних лет протянул Трейси наручники». «Вытяните руки вперед, пожалуйста». Сердце Трейси сжалось от мучительной боли. Она вспомнила аэропорт в Новом Орлеане, когда ей надели наручники, и лица, пристально смотрящие на нее. «Пожалуйста, разве... неужели это необходимо делать?» «Да, мэм», — молодой мужчина сказал. «Деннис, можно тебя на два слова?» Деннис Тревор пожал плечами. «Окей». Они вышли в коридор. На Трейси нашло какое-то оцепенение. Она слышала обрывки их разговора. «Ради бога, Деннис, не обязательно же надевать ей наручники. Она не собирается бежать». «Когда ты перестанешь быть таким наивным мальчишкой, когда ты проработаешь в бюро столько, сколько я...» «Пошли, дадим ей отдохнуть. Она так взволнована, и это ничего по сравнению с тем, что она собирается...» Она не могла слушать дальнейший разговор, да и не хотела. Через минуту они вернулись в купе. Мужчина средних лет казался сердитым. «Хорошо», — сказал он. «Мы не будем надевать наручники. Мы высадим вас на следующей станции. Свяжемся по радио с бюро. Они вышлют машину. Вам не разрешается покидать купе. Ясно?» Трейси кивнула, слишком несчастная, чтобы говорить. Молодой человек, Том Боуэрс, сочувственно пожал плечами, как бы говоря. «Я бы хотел сделать для вас больше, если бы мог». «И никто не сможет сделать. Не теперь. Слишком поздно. Ее поймали с поличным. Каким-то образом полиция выследила ее и сообщила ФБР. Агенты стояли в коридоре, разговаривая с проводником. Боуэрс указал на Трейси и сказал что-то. Она не расслышала. Проводник кивнул. Боуэрс закрыл дверь купе, а Трейси показалось, что захлопнулась дверь камеры. Трейси не замечала сельского пейзажа, проносящегося за окном. Она сидела, парализованная страхом. В ее ушах стоял грохот, но он не имел никакого отношения к стуку колес. Она не воспользовалась данной возможностью. Она стала рецидивисткой. Они дадут ей максимальный срок, и на сей раз не окажется дочери начальника тюрьмы, которую надо спасать.